Глава 12. Диана. «Ну там же дома», — пробормотала я, указывая туда, где, как мне казалось, и начинается город. Со своего балкона я видела, что дома расположены со всех видимых сторон. Это прилегающие к дворцовой территории постройки. Там живут слуги, охрана и остальной обслуживающий персонал. Если хотите попасть на одну из центральных улиц, то следует пойти здесь». «По этой широкой дороге», — рассказывал мне очевидные вещи оборотень. И да, про дорогу-то я не подумала. Вообще посчитала, что уже в центре, и в какую сторону ни пойти, все равно окажусь на центральной улице. Конечно, Рыжик и Леганс могли бы для приличия хотя бы намекнуть, но чего их винить в моей глупости? Пришлось развернуться и потопать туда, куда указал оборотень. К слову, все-таки вмешавшись со своим советом. Но лучше так, чем плутать среди домов прислуг и думать, что это и есть центр города. Безлюдный и скучный. Первое время мы просто шли по дороге среди возвышающихся на обочине высоких деревьев. Не сказать, что было страшно, учитывая, что это все очень хорошо освещалось, но немного неуютно. Пока Ганс не напомнил о себе, решив рассказать немного про отбор и разрядить обстановку. Хорошо, что оборотень лишь шел следом и, по моему мнению, не должен был слышать наш разговор, учитывая, что птица сидела у меня на плече, делясь информацией. Отбор призван определить между двух-трех претенденток самую достойную партию для аристократов. Но обычно в число конкурсантов не входит истинная пара, как в твоем случае. Отбор всегда использовался в случае, если истинную так и не получилось найти, и магия отбора могла хотя бы подобрать приближенно подходящую пару для рождения последующих наследников. Что же насчет тебя? То тебе не повезло. Ты уже отказывалась от его светлости. И даже если это сделала не ты, все равно играет против тебя, дорогая Диана. С отказами от меток шутки плохи. Да, связь лишь истончилась, не порвавшись полностью, и твое появление в этом мире и нахождение рядом с его светлостью снова наполнило ее силой, но не избавило от прошлого отказа. Метка хоть и появилась, но к Адриану Нарту тянуть тебя не стало, так как он уже отметил другую девушку. В общем, все не очень хорошо на первый взгляд, но отбор на самом деле — возможность все исправить. Закончил на позитивной ноте Ганс. Хотя не сказать, что меня это сильно обрадовало. «А что насчет заданий? Их же ты должен выдавать?» — поинтересовалась я. «Я. Но если ты думаешь, что расскажу, когда их ждать и чего именно, то нет. Я в этом не помощник. И не потому, что я такой вредный. Я просто не знаю. Обычно магия сама одномоментно выдает через меня задание». «А у Адриана где его помощник?» «А под контролем магии его волк». Неожиданно получил я довольно специфический момент. Объявив отбор, он дал на это согласие, так что своей второй ипостасью он не распоряжается более. «Это не опасно для меня? Вдруг волк решит, что я недостойна и нападет?» Предположила я самый неблагоприятный исход событий для меня. «Глупости не говори, до конца отбора доживут все претендентки», отмахнулся от моих нерадужных фантазий Ганс. «В любом случае, я не дам». Неожиданно влез Рыжик, гордо задирая голову и показывая, что он-то уж точно в силах справиться с огромным волком. Вот только я что-то сомневалась насчет этого. Волк как-то повнушительнее будет какого-то кота, пусть даже умеющего изрыгать огонь. «То есть я должна быть готова к заданиям в любой момент?» — поинтересовалась я у Ганса, кидая взгляд через плечо на невозмутимо следовавшего за нами оборотня. «Именно». «Возможно, первый ждет тебя сегодня, а, возможно, завтра или через пару дней. Кто знает?» — пожала плечами птица. И мне ничего не оставалось, как кивнуть. Впрочем, разговор в любом случае следовало прервать, ведь впереди показался мост, небольшой, но именно он и ознаменовал конец охраняемой территории. За ним виднелись многочисленные дома, привлекший меня яркими огнями, развешанных между ними мигающих гирлянд. Воодушевившись, я прибавила шаг, намереваясь как можно быстрее оказаться на той стороне. И, наконец, окунуться в атмосферу этого места, которая вечером выглядела совершенно обычно. Появившаяся на небе луна в единственном экземпляре лишь добавляла мне убедительности в том, что я на земле. Вот только длилось это наваждение недолго. Сзади напоминал о себе оборотень, а впереди начали попадаться жители. И не все выглядели привычным для меня образом. Что уж тут говорить, когда мимо проследовала толпа гомонящих гоблинов, а следом и огромных орков с внушительными клыками, торчащими из нижней челюсти. Проходила я мимо них, практически раскрыв рот и задрав голову до такой степени, что заболела шея. Но сильнее всего меня впечатлила совершенно другая компания, разномастная. От них и вовсе невозможно было оторвать взгляд. Два эльфа с невероятно надменными взглядами, пара к ним подружек, выглядящих вроде бы обычно, по-человечески, но горящие зеленым светом глаза наводили на мысль о чем-то магическом. Не знаю, кем они являлись, но девушки выглядели очень привлекательно. Также рядом с этой четверкой невозмутимо шагал один орк. А замыкал это шествие мужчина, облаченный во все черное, весь увешанный какими-то черепками и амулетами. Явно некромант, хотя я ни разу их не видела. И именно он, в отличие от своих спутников, неожиданно посмотрел на меня в ответ. И взгляд его мне уж очень не понравился. Настолько, что я тут же притормозила, оглядываясь в поисках Эдриана, который внезапно обнаружился рядом, приобнимая меня за плечи и уводя за собой. «Не стоит так открыто пялиться на прохожих, Диана. Особенно встречаться взглядами с теми, кто способен разглядеть вашу иномирную душу, хоть это и непросто». «Некроманты способны на это?» — удивилась я. «Кажется, Миэль говорил, что это очень сложно». С сомнением произнесла я, задумавшись о том, а спрашивала ли я вообще про это. «Верно. Но некроманты — одни из тех, кто непосредственно связан с другой стороной жизни, и в некоторых случаях могут что-то заподозрить. Не очень хорошо, если слухи о вас разлетятся по королевству. Возникнет много ненужных вопросов. Иномирянцы очень редки и интересны для общества», — предупредил оборотень, а я кивнула, сделав себе зарубку держаться подальше от незнакомцев, облаченных во все черное. Пока же у меня была уникальная возможность, имея за спиной защитника, да еще и не одного, разглядывать большинство прохожих и вообще окрестности. Мне было любопытно все, начиная от попадающихся интересных вывесок, над которыми я порой гадала, что за заведение за ними скрывается, до необычных рас, населяющих королевство Тармия. Кого тут только не было. Некоторых я и вовсе не знала, как идентифицировать, и поэтому интересовалась этим либо у Майрика, либо у Ганса. Но порой отвечал и Эдриан, обозначая свое присутствие рядом. Пока вдруг он не предложил заглянуть на соседнюю улочку, которая привела на площадь с множеством интересных палаток, в которых продавались необычные товары. Нет, были вполне понятные, но большинство все же магического происхождения. Вообще площадь была забита до отказа народом. Некоторые даже танцевали под незатейливую музыку, которая наполняла пространство и создавала праздничное настроение. «Сегодня что-то отмечается? Почему здесь так много народа?» — поинтересовалась я у Эдриана, впервые за все время спрашивая именно у него, а не у своих двух помощников. «Обычно такие ярмарки бывают каждый пятый день нового месяца и всегда в разных местах королевства, но в столице они проводятся чаще и масштабнее. Сегодня заняты почти все площади города», — с невозмутимым выражением на лице ответил мужчина, все так же держа руки за ровной спиной. Но было видно, что, несмотря на свой, казалось бы, неприветливый вид, он наслаждался прогулкой. «Вот я как чувствовала, что пропускаю самое веселье!» Тут же упрекнула я оборотня. «А вы еще отговаривать меня хотели. Хорошо, что я на своем настояла». Задрала я подбородок, показывая, что оказалась права, на что мужчина лишь усмехнулся, не став спорить. «Может, и зря, ведь Ганс неожиданно подал голос, причем таким тоном, который от него я еще не слышала. Было в нем что-то нереальное, что ли?» что сразу же заставило нас с Адрианом напрячься. «Каждый может ошибиться», — даже будучи неосведомленным об этом. Но что, если магия может дать второй шанс и подарит пару минут, чтобы исправить ошибку, допущенную ранее? Воспользуйтесь, — говоря загадками, причирикала птица, заставив меня изумленно уставиться на него. «Я не понимаю, о чем он, о каких ошибках?» — прошептала я Эдриану. «Это задание?» «Вероятно», — пробормотал мужчина задумчиво. «Второй шанс. Сейчас, секунду, дай подумать. Это вроде как для тебя загадка, но скорее для обоих». Волк молчит, но я чувствую его участие в этом. Добавил он и на время примолк, видимо, раздумывая над ответом для птички. «Рыжик, есть идеи?» — прошептала я, впрочем, сама оглядываясь. Меня тревожило то, что задание было выдано именно сейчас. Это наводило на мысль, что здесь, на ярмарке, и был ответ. Но какой? К сожалению, я могла лишь предполагать, что тот бал связан как-то с сегодняшним праздником. Но вот что тогда произошло, помимо разрыва связи между Дианой и Эдрианом, я не знала. Вероятно, что-то важное, раз сейчас была возможность это исправить. «Ты помнишь тот вечер?» Снова задала я коту вопрос, который на первый лишь пожал плечами. «В какой момент Диана сообщила о том, что не желает больше быть с Эдрианом?» «Момент», — задумчиво пробормотал кот, но ответить не успел. Оборотень, что тоже заинтересовался моим вопросом, неожиданно протянул мне руку, заставив скинуть на него недоуменный взгляд. «Что такое?» — прошептал я растерянно. «Потанцуем, Диана». «Сейчас?» — округлила я глаза. «Да, на площади присутствовали танцующие парочки, но быть в их числе я не планировала». «Именно, ведь 2 года назад этого сделать не удалось. В ответ на мое приглашение Диана ответила отказом не только на танец, но и отвергла мою метку. А раз метку ты уже получила, значит, все дело в танце», — пояснил оборотень. И его слова выглядели да нельзя верно и правильно. «Это похоже на правду, если все так...» Кивнув, я протянула свою руку в ответ, вкладывая ее в раскрытую ладонь Эдриана, который в мгновение привлек меня в свои крепкие объятия. Вскинув на него взгляд, я на мгновение завороженно уставилась в золотистые глаза мужчины, в который раз отмечая их необычный цвет. Нет, я и раньше удивлялась столь необычному оттенку, но сейчас, в свете вечерних огней, глаза оборотня словно отсвечивали золотыми бликами, что даже заставило меня затаить дыхание, прежде чем мужчина повел меня в танцы. Музыку я не слышала. Совершенно. Была настолько поражена происходящим и этими неожиданно теплыми объятиями, что просто доверилась оборотню, который не позволял мне даже на мгновение оступиться. Лишь спустя некоторое время, которое показалось для меня вечностью, я осознала, что в быстром ритме мы двигались слишком медленно, словно танцевали под другую музыку, не эту, а ту, того вечера, того бала. Жаль только, что я не могла никоим образом вспомнить об этом, ведь эти воспоминания были не моими, и то, что я заняла чужое тело, не давало никаких преимуществ в этом. Зато я видела необычайную боль в глубине глаз мужчины. Он словно переживал тот отказ снова и снова, вернувшись воспоминаниями в тот день. А вот только с каждым новым движением эта боль уходила, уступая свое место надежде. Словно своим согласием на танец сегодня я переписывала тот вечер для Эдриана, заменяя воспоминания о нем чем-то светлым и добрым. И сама не заметила, как полностью окунулась в происходящее волшебство, чувствуя, как улыбка на все время танца не сходит с моего лица. А тепло и странная нежность заполняют меня, даря необъяснимое чувство комфорта рядом с его светлостью. И пусть все это длится лишь какие-то минуты, но для нас двоих сейчас это значит невероятно много. Невероятно много для начала, словно позволяя заглянуть в души друг друга и почувствовать единение, которое должно быть между нами, если бы не отбор с его правилами. Пара движений, и оборотень вдруг остановился, а я замерла следом за ним, впрочем, не спеша отстраняться. Как и Эдриан, не торопился выпускать меня из своих объятий. Мы так и стояли, глядя друг на друга, считывая последние крохи эмоций и чувств после магического действия. Даже если что-то причиняет боль, это не значит, что нельзя ее убрать, — прошелестел голос Ганса, наполненный все той же необъяснимой силой. Это и вывело нас обоих из ступора, заставив неловко отпрянуть друг от друга и пару мгновений просто молчать, пытаясь пристроить куда-то наши растерянные взгляды. А может, это только я чувствовала себя странно? По крайней мере, мне казалось, что Эдриан ощущал ту же неловкость, что и я. Может, всего миг, но что-то такое было. Мы оба не были готовы к такому первому заданию. Оно было не похоже ни на что, что я представляла. Но раз так, значит, окажись Эдриан в компании Клаудии, у них тоже будет нечто подобное. Неожиданно это отрезвило. Да так, что мне совершенно не захотелось знать, что ждет этих двоих. Ну вот, я что, уже ревную? С чего бы? Да, я должна выиграть и стать женой оборотня. Но откуда эти собственнические чувства? Между нами, кроме этого танца, пока ничего и нет. Мы только полчаса назад обменивались колкостями. С чего бы мне теперь его ревновать? Ох, это точно все эта магия отбора. Она промывает мозги? Вероятно. И как-то от этой мысли неспокойно. Глупости не думай, влез уже своим нормальным голосом Ганс, возмущаясь. Мы с тобой потом поговорим на эту тему. Все не так, как ты думаешь. Убедительно добавил он, а я кивнула. Не самое лучшее место и время все выяснять, особенно при оборотне. Неловкости и так достаточно. «Так что, Диана?» — неожиданно подал голос Адриан. «Желаете что-то купить? Сегодня изобилие товаров». Даже несмотря на меня, поинтересовался оборотень, показывая, что снова вернул себе самообладание. И я постаралась поскорее и себя привести в чувство. Не время думать об отношениях. Нужно пользоваться моментом. Ярмарка же. Уникальная возможность познакомиться с необычными вещами и прикупить что-то нужное. А значит, вперед!